Глава 7. В конце рабочего дня главного инженера управления по озеленению Галину Аркадьевну Нечаеву вызвал Бахметьев. «Галя, зайди ко мне, пожалуйста. Нужно поговорить». «Хорошо, скоро буду». Галина Аркадьевна работала здесь не так давно, 5 лет. До этого, после окончания института, она 3 года отбарабанивала в одной проектной организации. Из 5 лет 3 года Нечаева была заместителем начальника планового отдела, год — начальником участка и, наконец, год — главным инженером управления. Благодаря ей, собственно, и была создана группа науки. Еще в институте Галя вышла замуж, но потом разошлась, оставшись вдвоем с девочкой, которой сейчас было уже 9 лет. Как-то однажды, совершенно неожиданно для нее, начальник управления встретил ее на улице и пригласил в ресторан. Она не помнила сейчас, как это было буквально. Разумеется, он придумал какой-то весомый предлог. Но приглашение очень удивило ее и было в сущности приятным. Михаил Спиридонович нравился женщинам. Лично ей, правда, не совсем импонировала его грубоватость и самоуверенность, но в то же время было в нем что-то очень привлекательное, какая-то скрытая сила, которой хотелось подчиниться. Галя приняла это приглашение. Вел себя Михаил Спиридонович сдержанно, корректно, что тоже очень понравилось Гале. И они стали встречаться, стараясь, конечно, не афишировать этого перед всеми. Да, Михаил Спиридонович был грубоват и самоуверен, но, как ни странно, эти два качества даже шли ему и вовсе не раздражали Галю. Не был он и так уж очень эрудирован или начитан. С удивлением узнала она, что у него нет даже высшего образования. Однако он много повидал в жизни, и с ним совсем не было скучно. Он не нашел счастья в семье, хотя у него и было в данный момент 4 детей, 4, и не таясь рассказывала об этом Гале. Вообще он рассказывал ей больше о своих неудачах, чем об удачах, и в сочетании с его обычной самоуверенностью это выглядело как-то очень по-человечески, правдиво и очень трогало Галю. Ей было приятно, что такой могущественный, всеми уважаемый человек делится с нею своими невзгодами, а ведь он и старше-то ее чуть ли не в 2 раза. Вскоре Галя была назначена главным инженером. По управлению поползли слухи, однако это как-то ее мало трогало. Она не стыдилась своих отношений с Бахметьевым, но, идя в конце дня к Михаилу Спиридоновичу, Галя старалась подавить все растущее, неведомо от чего, беспокойство. «Галя, ты?» — сказал Михаил Спиридонович, когда она, открыв дверь, появилась на пороге его кабинета. «Я пришла, как вы просили», — сказала она сухо. В кабинете, кроме начальника СУ, были Лесняк и Омельченко. «Садись, Галина Аркадьевна», — сказал Михаил Спиридонович с обычным по отношению к ней дружелюбием и улыбкой. Но тут она вдруг отметила, что в самоуверенной улыбке его проскользнуло что-то совсем новое. «Итак, товарищи, в свете последних событий мы должны особенно внимательно отнестись ко всему, что связано, — продолжал Михаил Спиридонович, начатый без нее разговор, а Галя уже не могла отвести глаз от его лица. Она не слышала, что он говорит, видела только шевелящиеся губы, глаза, которые явно старались не смотреть на нее, и все больше и больше убеждалась, что да, на его лице страх. Самым ужасным было то, что это видела не одна она, Галя, а все, и этот Лиса Лесняк, и балда Омельченко. Да что же это такое, господи? Неужели эта комиссия может так... «А как вы думаете, Галина Аркадьевна?» — услышала она голос Лесняка и увидела обращенное к ней лицо. «Что? Простите, я что-то не совсем...» «Галина Аркадьевна, Галя!» — вдруг услышала она Михаила Спиридоновича, и опять с острой болью увидела эти такие знакомые, такие непривычные сейчас глаза. «Галя, понимаешь, тебе бы лучше сейчас и голос его, всегда такой бодрый, густой, освежающий, был не тот, какой-то хрипловатый, низкий. Как сейчас твое горло?» Она опять не поняла. «Горло болит, но... Ну вот, про это я и говорю. Раз болит...» И они вдруг заулыбались, заерзали на своих стульях все 3. «Простите, вы что же, хотите избавиться от меня на время?» Вдруг стала догадываться Галя. «Так, что ли?» «Да, ненадолго», — сказал совсем уж прежним тоном Бахметьев. Возьми, как всегда, дней на 5, на недельку, и ты отдохнешь. А для управления это будет только лучше. — Что? — Как всегда. Галю бросила в жар. — Что это? Она совсем перестала понимать. — Как это для управления лучше? Что значит «как всегда»? — Как это для управления лучше? Вы что же хотите сказать? — Да нет, Галя, что ты? — замахал на нее руками Бахметьев, и в глазах его появилось прежнее выражение уверенности и силы. — Что ты? Ты совсем не так думаешь. Просто понимаешь ли, сейчас комиссия приехала. Ты ведь знаешь? — Знаешь. Они страшно копаются, и вообще... Он переглянулся с Лесником и, кажется, даже подмигнул ему. Или это ей только показалось? Они ужасно дотошные и глупые, эти ревизоры. А ты... Ты ведь, во-первых, еще не совсем вошла в курс дела, так ведь? Ты ведь сама об этом говорила. И вообще... Галя почти не слышала его. Она изо всех сил пыталась собрать воедино свои мысли, как-то сообразить. — Ну, так как же? — спросил Бахметьев. Он смотрел на нее, но это был не он. — Слушайте, — сказала она, тряхнув головой, словно пытаясь отогнать сон, — я что-то ничего не соображаю. Чего вы от меня хотите, чтобы я ушла? — Да нет же, Господи, ну как ты не понимаешь, что ты артачишься. Я хочу, мы хотим, чтобы ты просто взяла бюллетень на время. Вот и все. Тебе же самой вовсе ни к чему вся эта суета с комиссией. Зачем тебе это? Ты пока отдохнешь, подлечишь горло, а мы тем временем разделаемся с этими бумагомараками, а? И он первый засмеялся своей шутке. Заулыбались и те двое, но только Гале совсем не было смешно. — А, да делайте, что хотите, — сказала она вяло, и у нее совсем не было сил, чтобы встать и уйти. И опять засуетились, заерзали на своих стульях все трое. Они что-то говорили, в чем-то убеждали Галю все разом, даже этот кретин Амельченко. И у Гали было такое чувство, как бывает во сне, когда за тобой гонятся, догоняют, а у тебя ноги становятся ватными, и ты не можешь шагу шагнуть. Но она все-таки нашла в себе силы. Встала. — Ладно, — сказала она. — Как вы хотите, так и будет. И вышла. И зашагала ватными ногами к дому.